Сообщая о том, что она задержится в Москве дольше, чем предполагала, Алтынай Сулаймановна писала: «Хотя у меня множество важных и срочных дел, я решила все отложить и написать вам это письмо. Если вам покажется интересным то, что я здесь пишу, я вас убедительно прошу подумать над тем, как это можно будет использовать, чтобы поведать людям обо всем, что я расскажу. Я считаю, что это нужно не только нашим землякам, это нужно всем, в особенности молодежи. К такому убеждению я пришла после долгих раздумий. Это моя исповедь перед людьми. Я должна исполнить свой долг. Чем больше людей узнает об этом, тем меньше будет мучить меня угрызение совести. Не бойтесь поставить меня в неловкое положение. Ничего не скрывайте». Несколько дней я ходил под впечатлением ее письма и ничего лучшего не придумал, как рассказать обо всем от имени самой Алтынай Сулаймановны. Это было в 1924 году. Да, именно в тот год. Там, где сейчас находится наш колхоз, тогда был небольшой аил оседлых бедняков, джаттакчей. Мне в ту пору было лет 14, и жила я у двоюродного брата своего покойного отца. Матери у меня тоже не было. Еще осенью, вскоре после того, как те, что побогаче, откочевали в горы на зимовье, к нам в аил пришел незнакомый парень в солдатской шинели. Я запомнила его шинель, потому что она была почему-то из черного сукна. Появление человека в казенной шинели явилось для нашего аила, отдаленного от дорог, приткнувшегося где-то под горами, настоящим событием. Сперва утверждали, что в армии он ходил в командирах, а потому и в аиле будет начальником. Потом оказалось, что вовсе он никакой не командир, а сын того самого Таштанбека, который ушел из аила на железную дорогу еще в голод много лет назад, да так и пропал. А он, сын его, Дюйшен, будто прислан в аил для того, чтобы открыть здесь школу и учить детей. В те времена такие слова, как «школа», «учеба» были в новинку, и люди не очень-то в них разбирались. Кто-то верил слухам, кто-то считал все это бабьими сплетнями, и, может быть, вообще забыли бы о школе, если бы вскоре не созвали народ на сходку. Мой дядя долго ворчал: «Это еще что за собрание такое? Вечно отрывают от дела по всяким пустякам». Но потом все-таки оседлал свою лошаденку и поехал на собрание верхом, как и положено всякому уважающему себя мужчине. Вслед за ним вместе с соседскими ребятами увязалась и я. Когда мы, запыхавшись, прибежали на пригорок, где обычно проходили сходки, там уже перед кучкой пеших и конных людей выступал тот самый бледнолицый парень в черной шинели. Мы не могли расслышать его слов и придвинулись было ближе, но тут один старик в драной шубе, словно очнувшись, торопливо перебил его. «Слушай, сынок», — начал он заикающийся скороговоркой, — «раньше детей учили мулы, а твоего отца мы знали, такая же голодьба, как и мы. Так скажи на милость, когда это ты успел сделаться мулой?» «Я не мула, аксакал. Я комсомолец», — быстро отозвался Дюйшен. «А детей теперь будут учить не мулы, а учителя. Я обучался грамоте в армии и до этого малость учился. Вот какой я мула». «Ну, это дело! Молодец!» — раздались одобрительные возгласы.